Он повторил твердым и суровым голосом: «Развяжите ее». Они повиновались. Как только мои руки освободились от веревок, я издала такой громкий и мучительный стон, что старший викарий побледнел, а лицемерные монахини, стоявшие около меня, разбежались как бы в испуге. Он овладел собой, и сестры снова подошли ко мне, делая вид, что дрожат от страха. Я продолжала стоять неподвижно, и он спросил: «Что с вами?» Вместо ответа я протянула ему обе руки. Веревка, которой я была скручена, впилась мне в тело почти до кости, и руки совсем посинели от застоя крови. Он понял, что мой стон был вызван внезапной болью, причиненной восстановлением кровообращения, и сказал: «Снимите с нее покрывало». Перед этим, незаметно для меня, мое покрывало в нескольких местах пришили к платью. И теперь, снимая его, сестры опять проявили замешательство и много ненужного усердия. Им попеременно хотелось, чтобы этот священнослужитель увидел меня одержимой, бесноватой или безумной. Однако, когда они начали сильно дергать, нитки кое-где порвались, а кое-где порвалось покрывало и платье, и все увидели меня. У меня привлекательное лицо. Сильные страдания изменили его, но выражение осталось то же. Звук моего голоса способен растрогать. Чувствуется, что его интонации правдивы. Все это вместе произвело на молодых помощников старшего викария сильное впечатление, и их охватила жалость. Что до него самого, то ему было неведомо это чувство. Справедливый, но далеко не мягкосердечный, он принадлежал к числу людей, которые рождены служить добродетели, но которым, к несчастью, не дано вкусить ее сладость. Они делают добро, движимые чувством долга, повинуясь доводам рассудка. Он взял рукав своей епитрахили, возложил его мне на голову и спросил: «Сестра Сюзанна, верите ли вы в Бога Отца, Сына и Святого Духа?» Я ответила: «Верую». «Верите ли вы в нашу Матерь, Святую Церковь?» «Верую». «Отрекаетесь ли вы от сатаны и дел его?» Вместо ответа я внезапно рванулась вперед, громко вскрикнула, и кончик рукава епитрахили старшего викария соскользнул у меня с головы. Он вздрогнул, спутники его побледнели. Среди сестер произошло смятение. Одни убежали, другие с шумом вскочили со своих молитвенных скамей. Он знаком приказал им успокоиться, а сам смотрел на меня, ожидая чего-то необычайного. Я успокоила его, сказав: «Сударь, не случилось ничего особенного. Просто кто-то из монахинь больно уколол меня чем-то острым». И, подняв глаза и руки к небу, я добавила, заливаясь слезами: «Меня ранили в ту самую минуту, когда вы спросили, отрекаюсь ли я от сатаны и от его гордыни, и я прекрасно понимаю, зачем это понадобилось». Настоятельница от лица всех монахинь заявила, что никто ко мне не прикасался. Старший викарий снова возложил мне на голову край своей епитрахили. Монахини хотели подойти ближе, но он знаком приказал им отойти в сторону. А затем снова спросил у меня, отрекаюсь ли я от сатаны и его деяний, и я твердо ответила: «Отрекаюсь». Он велел принести распятие и дал мне приложиться к нему. Я приложилась к изображению Христа, к его ступням, рукам и к ране в боку. Он приказал мне вслух воздать хвалу Господу. Я поставила распятие на пол, опустилась на колени и сказала: «Господи, Спаситель мой, умерший на кресте за мои грехи и грехи всего рода человеческого, я поклоняюсь Тебе. Спаси меня заслугою мук, которые Ты принял. Пролей на меня каплю крови, которую Ты истекал, дабы я очистилась ею. Прости меня, Боже, как я прощаю всем врагам своим.